День восьмой. В тусклом свете аварийного освещения приборные панели отбрасывали длинные тени, из-за чего накренившийся пол казался наклоненным сильнее, чем на самом деле. Командир стратегического ракетоносца, привычно придерживаясь за мертвое оборудование, пробирался в седьмой отсек по пустым корабельным коридорам. Выгоревшие отсеки были покрыты густым слоем копоти, сначала размешанной морской водой, а позже застывшей везде грязной коркой. Здесь бушевал пожар такой силы, что многое не просто выгорело полностью. В некоторых местах оплавился даже металл. Система пожаротушения не сработала ни разу. Огонь погас от того, что отсеки залило забортной водой целиком, и загадка того, куда и каким образом эта вода делась потом, так и осталась загадкой. Командир крейсера был опытным подводником. Он провел в море добрый десяток лет и прекрасно понимал, что по всем законам лодку должно было разломить на части, но этого почему-то не произошло. Более того, почти развалившийся крейсер сумел пережить удар мощнейшего шторма. Штормовой вал едва не добил полумертвую лодку, но крейсер снова каким-то чудом выдержал. Все системы вновь отказали, и в первые минуты все были уверены, что на этот раз ракетоносец идет ко дну. Все, что осталось от БЧ-5 во главе с Ритайлиным, пыталось реанимировать систему продувания балласта или хотя бы оживить аварийное питание, чтобы предотвратить забор воды в балластные цистерны. Как это им удалось, в точности не поняли даже они сами, но аварийное питание заработало. Правда, из остальных систем не запустилось почти ничего. Крейсер оказался неуправляем и застыл посреди водной толщи на глубине порядка 200 метров, точнее определить не удалось. Повреждения, полученные лодкой в момент вражеской атаки, никуда не делись, и крейсер вновь висел с теми же креном и дифферентом на нос, из-за чего ходить по покатому полу можно было только помогая себе руками. Из хорошего было то, что на этот раз не вырубили системы жизнеобеспечения, и на лодке имелся воздух, питьевая вода и горячее питание. Среди спасенных норвежцев случайных людей не оказалось. Все были либо моряками, либо учеными. Нашелся даже судовой врач. Врачу отдали на откуп пост медицинской помощи. Моряки поступили в распоряжение подводников. Из ученых командир крейсера сформировал пару вспомогательных команд. Быстро выяснилось, что починить на лодке еще что-либо невозможно. С тех пор крейсер, как в прошлый раз, безвольно висит под наклоном в океанской толще, и воды тащат его куда-то. Разве что теперь подлодку не покручивает вокруг своей оси то туда, то сюда, как раньше. И это уже большой плюс. Поначалу норвежцы здорово испугались, осознав, что рано или поздно крейсер разобьется о подводные скалы или береговой шельф. Но со временем человек привыкает ко всему, даже к ожиданию ежесекундной смерти. Нервное напряжение понизилось, и командир ракетоносца озадачил всех работой, чтобы не сидели наедине с деструктивными мыслями. Крейсер осмотрели, собрали тела погибших и сложили их в первом отсеке, отсек задраили. Доктор оказался опытным специалистом и быстро поставил на ноги раненых и пострадавших. Биорегенератор на ПМП вышел из строя в момент ядерного удара, но это ему не помешало. Док заявил, что все, кто мог погибнуть, уже погибли, остальных же он намерен спасти, несмотря на дальнейшие перспективы подводного крейсера. За прошедшие 6 суток капитану стало значительно легче. Головокружения прошли, головных болей и тошноты не ощущалось 3-й день. Поэтому капитан первого ранга ежедневно проводил обход личного состава и беседовал с людьми. Норвежцев это успокаивало, подводникам прибавляло уверенности в себе. Каждый был уверен, что Ритайлин сумеет реанимировать систему продувки балласта, и лодка обязательно всплывет. Сам капитан-лейтенант с оставшимися подчиненными бился над этой задачей круглосуточно, но шансов не было. Однако сдаваться подводники не собирались, и каждый день после завершения обхода капитан крейсера пробирался к ремонтной группе Ритайлина, чтобы поддержать механиков добрым словом. «У вас странная фамилия, Александр. Молодой женский голос, говорящий на английском со скандинавским акцентом, тихо донесся из очередного закопченного люка, и капитан первого ранга направился туда. Ри Тай Лин. Разве это русская фамилия? Командир ракетоносца улыбнулся. Мисс или Фрекин, как там правильно, Эрика Ольсен, 24 года, биолог, светлоглазая блондинка с неожиданно приятным личиком, чего от скандинавов с их довольно грубыми чертами лица ожидаешь нечасто. Четвертые сутки хлопочет вокруг нашего командира БЧ-5 в качестве добровольца. Носит обед всей его группе, стоически преодолевая трудности хождения по накрененным палубам и даже пытается чем-то помогать. Но без соответствующей квалификации помощница больше мешалась, и в итоге ей приказали ничего не трогать. Капитан первого ранга заглянул в заклинивший в распахнутом положении деформированный люк. Худенькая мисс Ольсен была почти не видна среди разобранных механизмов, в которых копался чумазый от сажи Ритайлин. Это давняя история. Командир БЧ-5 сосредоточенно возился с одним из узлов системы продувки балласта, пытаясь вручную починить оборудование, одного взгляда на которое было достаточно, чтобы понять, что оно подлежит замене. Наша родовая легенда. Почти 170 лет назад мой предок попал в детский дом в возрасте 4 лет. Дело было в Таллине. Тогда шла Вторая мировая война. Никаких данных о его родителях найти не удалось. Ребенка надо было как-то записывать в метрики, и кто-то из воспитателей дал ему фамилию Риталин, то есть родом из Таллина. Тогда аббревиатуры были в моде. Капитан-лейтенант замолчал, с натугой затягивая какой-то узел динамометрическим ключом, сверился с показателем индикатора и продолжил. Ребенок подрос и поступил на Нахимовское училище. Он хотел стать офицером-подводником. Там в канцелярии при оформлении документов произошел казус. В те давние годы документы оформлялись письменно, чернильными перьями. Писарь допустил кляксу, она размазалась, но никто этого не заметил. Документы пошли по инстанциям, и кто-то из тамошних бюрократов истолковал запачканную кляксой первую букву «Л» как «И» краткое. С тех пор предок стал Риталин. С него началась наша династия русских офицеров-подводников. Вот так все и произошло. Интригующе. Я тоже являюсь представителем морской династии. В детстве я почему-то побаивалась моря, и отец всегда говорил, что мы ведем род от древних воинов-викингов. Море – наша стихия, и древние боги хранят нас в походах. В результате я стала морским биологом. Это не совсем моряк, но с океаном связано напрямую. Она осеклась, замечая входящего командира крейсера, и Риталин попытался вылезти из внутренности ремонтируемого агрегата, чтобы принять строевую стойку. Вольно. Капитан первого ранга махнул рукой и произнес по-русски. Сейчас не до формальностей. Есть сдвиги? Бесполезно. Мы все перепробовали трижды. Я вообще не понимаю, как при таких внутренних повреждениях лодка не развалилась на куски в первую же секунду после ядерного удара. Тут металл в узлы скрутило. Такое не починить. У меня уже галлюцинации из-за этих железок начались. Какие-то громадные человеки с кроваво-красными лучами вместо глаз чудится за спиной. Что-то громко хлопнуло, отзываясь металлическим лязгом, и прерывая его на полуслове. Из недр полуразобранного агрегата хлынул фонтан мелких, словно пыль водяных капель, обдавая всех присутствующих. И капитан-лейтенант изумленно уставился на бьющую под давлением жидкость. «Оно заработало! Заработало!» Ритайлин промчался мимо командира ракетоносца и выскочил в закопченный люк. «Все сюда! Система заработала! Начинаем проверку!» Спустя полчаса подводный крейсер начал всплытие и оказался в надводном положении. Перископ был разбит еще в первый день термоядерной катастрофы, поэтому командир крейсера приказал открыть верхний люк и решил лично осмотреть море с мостика при помощи бинокля. Всем, кто не был задействован на вахте, разрешили выйти на верхнюю палубу, и люди потянулись на воздух. Капитан первого ранга убедился, что гражданские соблюдают технику безопасности, и никто не свалится с верхней палубы в воду, после чего поднес к глазам морской бинокль. В первую секунду он подумал, что окуляры бинокля запачкались пылью, но быстро понял, что пыль тут ни при чем. На подернутом пылевой завесой горизонте слабо виднелись очертания суши. «Земля!» Командир ракетоносца схватил за локоть вахтенного матроса. «Командир АБЧ-5 сюда!» До суши добирались почти 2 часа. Сначала умер грибной вал, и идти пришлось по инерции. Потом крейсер сел на мель, и оставшиеся расстояния преодолевали на аварийных плотиках. Плотов уцелело всего 4, на всех их не хватило. Поэтому пришлось сделать несколько рейсов, чтобы перевести личный состав и необходимый для выживания груз. «Где это мы?» Риталин взял автомат на изготовку и с подозрением вглядывался в сторону виднеющегося среди невысокой тропической растительности маленького поселка. «Пальмы какие-то. Нас выбросило в Калифорнию? Мы на территории противника». «Для Калифорнии здесь как-то слишком спокойно». Командир крейсера оглядывал пыльный горизонт. «Следов ядерных взрывов не видно. И пыли совсем мало. Идем в поселок. Там разберемся». Судовой врач-норвежец вызвался сходить в поселение на разведку, заявив, что это позволит избежать ненужных эксцессов. Группа из 5 невооруженных человек ушла к поселку, но вскоре вернулась ни с чем. «Мы в Австралии. Поселок пуст. Мы слышали объявление с радиоприемника в магазине. Эта запись, она повторяется постоянно. Правительство призывает граждан покинуть береговую линию и двигаться в пункты эвакуации, срочно организованные в центре материка». «Нам туда нельзя. Мы для них враги». «Совершенно не обязательно», — заявил военврач. «Мы не можем бросить на произвол судьбы тех, кто спас нас от верной смерти. Мы скажем, что вы наши соотечественники, экипаж научного судна. Нас выбросило на мель в прибрежных водах, и мы чудом уцелели. Вряд ли кто-нибудь будет устраивать серьезную проверку в первые же минуты. А дальше нам все станет ясно. Господа офицеры, убедительно прошу вас не отказываться». «Терять нам нечего. Можно и рискнуть. Мнение?» Он окинул взглядом своих уцелевших подводников. После того, как их в слепом беспомощном положении протащило под водой 12 тысяч километров и не разбило о скалы, мели и шторма, секретный рейд по враждебной территории никого не испугал. «Рискнем. Тут от нас хотя бы что-то зависит. Вот бы еще транспортом обзавестись и узнать, куда ехать». «В поселке мы видели школьный автобус. Он оборудован навигатором, но, к сожалению, завести его нам не удалось. Вероятно, он сломан». «Починим. Школьный автобус с закрытыми глазами». Разница между обычной интоксикацией и интоксикацией передозировки ощущалась существенно. Пережить обычные мучения Антону удалось быстрее, разве только его стал преследовать сухой кашель. Но это происходило нечасто, и Антон попытался облегчить страдания жене и сыну. Без медикаментов и врачебной помощи все его усилия сводились к укладке на пылающие жаром лбы холодных компрессов и смачиванию потрескавшихся губ, воняющей химией водой. Но хотя бы так, все же лучше, чем ничего. Этот приступ сын перенес легче, все остальные тоже. Лишь генералу и Петровичу стало хуже. Генерал все чаще кашлял кровью, а старый техник долго не приходил в сознание, а когда очнулся, несколько часов не мог встать на ноги. После того, как все отоспались и восстановились, оказалось, что продуктов у отряда осталось на 2 приема пищи, и генерал принял решение за предстоящие сутки устроить кормежку только 1 раз, за 2 часа до выхода. Сутки прошли в лежачем положении, ноющая боль в мышцах стихла, и следующий переход начался легче предыдущего. В остальном ничего не изменилось. Все такой же холод, сумрак и сплошная пылевая взвесь от земли до неба, поглотившая засыпанные грязным снегом россыпи обломков. Разве только снегопад прекратился и видимость улучшилась. Полдень посреди ядерной ночи отличался от полуночи лишним десятком шагов просматривающейся дистанции. Антон брел следом за парой активистов, машинально перешагивая крупные обломки, и пытался понять, что стало с планетой. С момента катастрофы прошла неделя, но буйство ураганов и сильных ветров, терзающих Землю ежечасно, разогнало пылевую завесу лишь едва. Значит, океаны пыли, упирающиеся в небо, есть не только в Москве. С учетом постоянного падения температуры, приходилось признать, что генерал, скорее всего, прав. Так сейчас везде, и вскоре пылевая завеса распространится по всей планете, даже там, где не взрывались термоядерные заряды. А это означает ядерную зиму на многие годы. И если подземстрой один окажется разрушен, их ждет неминуемая смерть. Впрочем, обречены оказались все. И те, кого ядерные удары застали на улице или в собственных квартирах, и те, кто спустился в метро, и те, кому посчастливилось урвать место в бомбоубежищах. Как выяснилось, не уцелели даже сильные мира сего и их приближенные, заранее укрывшиеся в специализированных секретных бункерах и городах. Антон поймал себя на мысли, что последний факт доставляет ему неприкрытое злорадное удовлетворение. Спустя 4 часа непрерывного карабкания по грязным обломкам, люди сильно устали, но Порфирьев не стал объявлять привал. Он сказал, что до складов осталось километров 10, и их лучше пройти как можно быстрее, чтобы иметь запас времени, который наверняка пригодится там, на месте. Спорить никто не стал. Аккумуляторы были на последнем издыхании, наземные постройки складов наверняка разрушены, и в том, что внутрь придется прокапываться, никто не сомневался. Все молча продолжили движение. Лишь маленький Давид выбился из сил, и его опять начали нести на плечах поочередно. К складам вышли ровно через 2 часа, но дальше все обернулось неожиданным образом. Порфирьев остановил отряд, объявил полную боевую готовность и исчез в пылевом полусумраке. Вернулся он через 30 минут, и офицерский состав собрался на совет. «Здесь кто-то уже побывал». Порфирьев не стал делать из своего доклада секрета, и его грубый голос рычал среди шипения помех. «Несколько дней назад серьезный отряд с техникой. Грейдер у них точно был. Пришли оттуда». Он указал на юго-восток. «Здесь на поверхности ничего не осталось. Но склады подземные, похоже, частично обрушились, но точно не полностью. Они разгребли развалины и прорылись внутрь. На том направлении имеется несколько стратегических объектов глубокого заложения. Ближайший из них – это командный пункт дублер запасной КП РВСН в районе Звездного городка. Но вряд ли это они. Если нас разнесли в клочья, то их должны были уничтожить еще раньше. И такой техники в их распоряжении нет. Может, танкисты? Но как они пережили бомбардировку? Они еще там? Нет. Они вскрыли склады, что-то оттуда забрали, перегородили вход бетонными блоками и ушли в сторону Владимира. Но внутри кто-то есть. Какие-то другие люди приходили сюда после них, но до нас. Они не смогли отодвинуть блоки и попытались попасть внутрь через проломы, образовавшиеся на поверхности. Я видел привязанные веревки. Не уверен, что они еще живы. Бери людей и осмотри вход. Мы должны попасть внутрь. Вход в склады представлял собой здоровенную яму с одним пологим склоном, зияющую посреди ставшего привычным месива обломков. Похоже, до катастрофы здесь размещалась обширная инфраструктура с подъездными путями автомобильного и железнодорожного транспорта, ангарами, офисами, погрузочными площадками и множеством прочих необходимых строений. Ядерная дробилка размолотила все это в груду раздробленного хлама, и как минимум один из нанесенных по складам ударов был контактным. Кратер от взрыва частично засыпало потоками обломков и последующими радиоактивными снегопадами, но сам удар размозжил только часть подземных хранилищ. Те, кто пришел сюда с техникой несколько дней назад, пробили грейдером дорогу через груды обломков и откопали вход. Уходя, они закрыли внутренние ворота и подперли их несколькими массивными обломками бетонных балок. Балки удалось убрать, потратив на это остатки ресурса аккумуляторов усилителей конечностей, и военные остались без штурмовых комплектов. Однако внутрь складов отряд все же проник. Радиоактивный фон внутри подземных хранилищ был ниже, чем на поверхности, но все равно оставался опасным, и генерал приказал развернуть базу прямо посредине ближайшего полупустого помещения, оказавшегося консервационным ангаром. Пока активисты при помощи 2 бойцов разворачивали базу, остальные военные ушли на разведку складов. Вернулись они 10 минут до начала интоксикации, и Порфирьев обрисовал положение дел. Склады сильно разрушены. Половина хранилища обвалилась или засыпана. Если там что-то уцелело, то без тяжелой техники туда не прокопаться. Те, кто пытался спускаться по веревкам через проломы, попали в обвалившуюся часть складов. Выбрались они оттуда или нет, я не знаю. Что они там нашли, если вообще нашли, непонятно. Герметичность остальных помещений нарушена. Радиоактивная пыль поступает сюда с поверхности вместе с воздухом. Везде полно трещин. Я видел несколько сильных сквозняков, под которыми лежат сугробы в метр высотой. Опасный уровень радиации, без антирада нельзя. Внутри палатки безопасно. Если бы не радиоактивная грязь, которую мы натаскали, можно было бы даже снять скафандры. Суммарно палатка плюс хранилище экранируют ионизирующее излучение почти полностью. Вы нашли транспорт и продовольствие? Те, кто здесь побывал, забрали всю спасательную технику. Раз они ушли в сторону Владимира, то, думаю, они в Подинстрой двинули. Направление тоже. Сюда они приходили за техникой и продуктами. Кто-то из персонала к тому времени был еще жив. Ворота не взломаны, им открыли изнутри. Из ангаров уцелел только этот. Здесь осталось несколько колесных грузовиков, но по развалинам они далеко не уйдут. С продуктами проще. Мы нашли хранилище с консервами и крупами. От них немного фонит, но, думаю, в основном это пыль на упаковке. В общем, их там полно и есть можно, если больше нечего. Еще мы нашли хранилище противорадиационного снаряжения. Там есть детские скафандры? Нет. Хранилище небольшое, видимо, только для персонала. Его выпотрошили подчистую. Вынесли все, кроме одного ящика с антирадом. Его уронили в процессе разгрузки. Он разбился. Упаковки с препаратом разлетелись, собирать никто не стал. Видимо, им хватило остального. Мы подобрали все, что не высыпалось из ящика. Остальное я брать не решился. Антирадиационных скафандров нет. Все забрали. Есть десяток старых МЧСовских. Точно таких же, как ваши из метро. Зато они новые, с полным зарядом и запасными фильтрами. Мы можем одеть всех, кто без скафандров, а остальным заменим фильтры и аккумуляторы. Антону нужно скафандр поменять, пока он без легких не остался. На кой нам скафандры, если с транспортом полный провал? Не полный. Тут меж грузовиков есть армейский вездеход на воздушной подушке. Старый, я на таком работал еще, когда служил. Он на 15 человек рассчитан, нас 19. Но, думаю, вытянет, если не быстро. Нерабочий он. Я пробовал, не заводится. Если б заводился, то его бы тоже забрали. Ну, это он у тебя не заводится. А как у меня, так это мы еще посмотрим. Лишь бы аккумуляторов хватило. На одном заряде с таким перегрузом 1500 километров не пройдем. Эти, которые до нас тут были, аккумуляторы с грузовиков сняли. Не сняли. И это странно. Тут наверняка имелись запасные, заранее приготовленные к погрузке. Не было смысла возиться с демонтажем и терять время. Они тоже были под антирадом. Тут каждая минута дорога. Или они планировали вернуться. Поэтому не стали разукомплектовывать вездеход и грузовики. И входные ворота подперли, чтобы посторонние не проникли. Окрестные жители 100% в курсе, что здесь склады Росрезерва. Если кто-то выжил, то первым делом попытался добраться досюда. Отсюда и веревки там, наверху у проломов. Догадки будем строить потом. В первую очередь необходимо понять, есть у нас транспорт или нет. Если не помру от интоксикации на этот раз, то к вечеру поймем. Петрович натужно откашлялся и с кряхтением улегся на обрезиненный пол спецпалатки. Хреново не становится. Все последовали его примеру. И Антон присоединился к Диларе, молчаливо готовящей для Давида нехитрую лежанку, из чего придется. С момента смерти дочери жена не произнесла и десятка фраз, все они адресовались сыну. Овечкин пробовал с ней поговорить, но Дилара не отвечала на вопросы и словно не слышала слов. Вскоре у Давида началась интоксикация, и жена, как могла, пыталась облегчить его страдания, беззвучно обливая слезами. Антон старался помочь, но Дилара дерганными жестами не подпускала его к сыну. Но спустя 5 минут ее саму скрутило интоксикацией, и Овечкин заботился о них обоих. За этим занятием его застал приступ, и все утонуло в испепеляющем голову жаре и жестоких судорогах.